Знаю. Я была у Деникина с белыми. Но теперь ты не с ними. А почем ты знаешь? Знаю. Такая самоуверенность возмутила ее. На мгновение Ася даже пожалела, что она не в лагере противника. Ей так хотелось сбить с него спесь. Но она не могла лгать самой себе и была вынуждена удовольствоваться гневным взглядом. А губы Эдито вздрагивали от беззвучного смеха. Она машинально прикурила и стала яростно жевать мундштук папиросы. Откусив конец, она выплюнула его и вызывающе бросила. «А кем я завтра буду, ты тоже знаешь?» «Разумеется. Будешь с нами. Ты уже с нами». Он больше не смеялся. Притихла и Ася. Она была побеждена. Несколько секунд оба молча курили. Она смотрела в окно. «Да, это ясно. Она может примкнуть только к ним. Больше идти ей некуда». Только туда, где этот народ, ее народ, его борьба. Ася давно это знала, но впервые услышала от другого. Она попыталась оказать сопротивление, как бы говоря сама с собой, она сказала, «Я не надену на себя ярма. Лучше подохну, чем пожертвую своей независимостью. Слишком много я выстрадала ради того, чтобы ее сохранить». «И потому ты вышла замуж, — съязвил он. Мой муж такой же, как я. Он думает так же, как я». «И потому-то он женился на тебе», — повторил насмешник. Чтобы отразить удар, она сплутовала. «Вдвоем мы сильнее», — сказала она. «А насколько ты станешь сильнее, если с тобой будет 160 миллионов?» Она и сама так думала, но в своем индивидуализме отстраняла эту мысль. «Не выходить же мне замуж за все твои 160 миллионов!» «А почему бы и нет?» — сказал он. «Ты крепкая». «Ну и что, что крепкая? А если я не хочу?» «Захочешь». Помимо своей воли она поддалась на этот тон. Надо было отвечать. Она сама удивилась, услышав, как у нее сорвалось с языка. «То, чего я хочу, это дело мое, дорогой товарищ. И лучше будет, если ты займешься тем, что имеет отношение к тебе». «Вот ты имеешь ко мне отношение». Подперев кулаками подбородок и пуская дым собеседнику в нос, они смотрели друг на друга в упор. Наконец Ася сказала, «Наглости тебе не занимать стать». «Хватает», — подтвердил он. «Чего ты от меня хочешь?» «Чтобы ты нам служила». «Слово «служить» в моем лексиконе не существует». «Существует, ты просто не умеешь читать». Ася вспылила. «Слишком долго она терпит его наглый, самоуверенный тон». «Довольно». Она стукнула кулаком по столу. «Кто, в конце концов, надо мной хозяин? Ты или я?» «Не ты и не я, а закон». «Какой закон?» «Закон природы, закон борьбы. Либо с нами, либо против нас. Но ты не можешь быть против. Могла же?» «Нет, не могла». «Слушай, не зли меня, не то я расскажу все, что натворила». «Незачем». «Хочешь, я сам тебе расскажу». И, наклонясь к ней, Джанелидзе, не выпуская изо рта папиросы, в полголоса, отрывистый, безо всякой последовательности, перечислил ей десяток мелких событий, которые, как она думала, известны только ей одной или бесследно канули в прошлое вместе с теми, кто были их участниками или жертвами. Некоторые произошли еще на просторах Украины, другие в ее одинокой парижской мансарде. Ей стало жутко, по спине пробежали мурашки, но она взяла себя в руки. «Будет, будет. Твои осведомители едят хлеб недаром. Только не думай, что я на него польщусь. У меня была собачья жизнь, но на мозговую кость я не позарюсь. Была тощей, тощей останусь». «Тощей всех лучше. Я и не хочу, чтобы ты менялась. Оставайся такой, какая ты есть. Но дерзни быть сама собой. Будь собою честной и открыта до конца. Ты не из тех, кто вечно балансирует между «за» и «против», как иные парижские канатоходцы». Потом добавил, «как твой супруг». Ася подскочила, словно ужаленная. «Я запрещаю тебе говорить о нем». В эту минуту Ася походила на кошку со вздыбленной шерстью, которая готова была вцепиться ему в глаза. «Мне незачем говорить об этом. Ты ведь сама так думаешь». «Неправда!» — воскликнула она. «Ты недостоин развязать шнурки его башмаков». «Эту честь я предоставляю тебе», — съязвил он. «Но боюсь, что шнурки у него плохо завязаны». «Ты, значит, шпионишь из-за моей спальни?» Он погасил окурок. Сжав руку Аси как тисками, он добродушно, серьезно сказал. «Пошутили, крошка, и баста. Теперь сядем, потолкуем. Все, что нам может быть полезно, мы вправе или считаем себя вправе узнавать. Но даже без очков видно, что ты и он не созданы для одной упряжки. Нет, дай досказать. Я не говорю ничего худого про твоего коренника. У него есть или могут быть всяческие достоинства. Но у него свои достоинства, а у тебя свои. Вот ты и брыкаешься, и ты права. Нет, не права, возразила Ася. Цель он видит не хуже меня и не боится идти к цели. Сердце у него мужественное, отважнее моего, но ум его засорен идеями Запада. Груз этот путается в ногах и мешает идти вперед. Нужно время, чтобы освободиться от балласта. А вот у нас нет времени. Пусть решается, или решается ты. Либо приведи его к нам, либо брось его. Наше время для юных гамлетов, размышляющих над кладбище, быть или не быть. Кто не хочет быть, того похоронит. Вытащи его из ямы или столкни туда. Но сперва выберись из нее сама и шагай к нам, ты найдешь ему замену.